По-моему, эта случайная разница в урожаях имеет такое же отношение к господину Я, как и ко всякому другому чиновнику. Ферма, на которой нет ни метеорологической станции, ни скота, хотя бы для навоза, ни порядочных построек, ни знающего человека, который от утра до вечера занимался бы только хозяйством, это не ферма, а в самом деле одна лишь фирма, то есть пустая забава под фирмой образцового сельского хозяйства. Даже опытным полем нельзя назвать эту фирму, так как в ней только 5 десятин, и по качествам своим, как сказано в одной казенной бумаге, земля нарочно выбрана ниже среднего достоинства, с целью показать населению примером, что при известном уходе и лучшей обработке можно и на ней добиться удовлетворительного результата. Здесь, во Владимировке, произошла любовная история. Некий Вукол Попов, крестьянин, застал свою жену с отцом, размахнулся и убил старика. Его приговорили к каторжным работам, прислали в Корсаковский округ и тут определили на фирму к господину Я в кучера. Это был богатырского сложения человек, еще молодой и красивый, характера кроткого и сосредоточенного. Все бывало молчит и о чем-то думает. И с первого же времени хозяева стали доверять ему, и когда уезжали из дому, то знали, что Вукол и денег не вытащит из комода, и спирта в кладовой не выпьет. Жениться на Сахалине ему было нельзя, так как на родине оставалась у него жена и развода ему не давала. Таков приблизительно герой. Героиня – ссыльно-каторжная Елена Тертышная, сожительница поселенца Кошелева. Баба вздорная, глупая и некрасивая. Она стала ссориться со своим сожителем. Тот пожаловался, и окружной начальник в наказание назначил ее работницей на фирму. Тут увидел ее Вукол и влюбился. Она его тоже полюбила. Сожитель Кошелев, вероятно, заметил это, потому что стал усердно просить ее, чтобы она вернулась к нему. «Ну да ладно, знаю вас», — говорила она. «Женись на мне, тогда пойду». Кошелев подал докладную записку о вступлении в брак с девицей Тертышной, и начальство разрешило ему этот брак. Между тем Вукол объяснялся Елене в любви, умоляя ее жить с ним. Она тоже искренне клялась в любви и при этом говорила ему: «Приходи так, я могу, а жить постоянно – нет, ты женатый, а мое дело женское, должна я о себе подумать, пристроиться за хорошего человека». Когда Вукол узнал, что она просватана, то пришел в отчаяние и отравился борцом. Елену потом допрашивали, и она созналась. «Я с ним 4 ночи ночевала». Рассказывали, что недели за 2 до смерти он, глядя на Елену, мывшую пол, говорил: «Эх, бабы, бабы! На каторгу из-за бабы пошел, и тут, должно, из-за бабы придется кончить». Во Владимировке я познакомился с ссыльным Василием Смирновым, присланным за подделку кредитных бумажек. Он отбыл каторгу и поселенчество и занимается теперь охотой на соболей, что, по-видимому, доставляет ему большое удовольствие. Он рассказывал мне, что когда-то фальшивые бумажки давали ему по 300 рублей в день, но попался он после того уж, как бросил этот промысел и занялся честным трудом. О фальшивых бумажках рассуждает тоном специалиста. По его мнению, подделывать теперешние кредитки может даже баба. О прошлом говорит он спокойно, не без иронии, и очень гордится тем, что его когда-то на суде защищал господин Плевака. Тотчас за Владимировкой начинается громадный луг в несколько сот десятин. Он имеет вид полукруга, версты 4 в диаметре. У дороги, где он кончается, стоит селение Луговое, или Лужки, основанное в 1888 году. Здесь 69 мужчин и только 5 женщин. Далее следует опять короткий промежуток в 4 версты, и мы въезжаем в Поповские юрты, селение, основанное в 1884 году. Его хотели назвать Новоалександровкой, но это название не привелось. Поехал отец Симеон Казанский или попросту поп Семен, на собаках в Найбуче постить солдат. На обратном пути его захватила сумасшедшая вьюга, и он сильно захворал. Другие же говорят, что он возвращался из Александровска. К счастью, попались айнские рыбачьи юрты. Он приютился в одной из них, а своего возницу послал во Владимировку, где тогда жили вольные поселенцы. Эти приехали за ним и доставили его еле живого в Корсаковский пост. После этого айнские юрты стали называться поповскими. Это название удержало за собою и местность. Сами поселенцы зовут свое селение также Варшавой, так как в нем много католиков. Жителей 111, 95 мужчин и 16 женщин. Из 42 хозяев семейно живут только 10. Поповские юрты стоят как раз на середине пути между Корсаковским постом и Найбучи. Тут кончается бассейн реки Сусуи, и после некрутого, едва заметного перевала через водораздельный хребет мы спускаемся в долину, орошаемую Найбой. Первое селение этого бассейна находится в 8 верстах от юрт и называется Березники, потому что около когда-то было много березы. Из всех южных селений это самое большое. Тут жителей 159, 142 мужчины и 17 женщин. Хозяев 140. Уже есть 4 улицы и площадь, на которой, как предполагают, со временем будут выстроены церковь, телеграфная станция и дом смотрителя поселений. Предполагают также, что если колонизация удастся, то в Березниках будет волость. Но это селение очень скучно на вид, и люди в нем скучные. И думают они не о волости, а только о том, как бы скорее отбыть срок и уехать на материк. Один поселенец на вопрос, женат ли он, ответил мне со скукой. Был женат и убил жену. Другой, страдающий кровохарканием, узнав, что я врач, все ходил за мной и спрашивал, не чахотка ли у него, и пытливо засматривал мне в глаза. Ему было страшно от мысли, что он не дождется крестьянских прав и умрет на Сахалине. Далее, через 5 верст, следует селение Кресты, основанное в 1885 году. Тут когда-то были убиты двое бродяг, и на месте их могил стояли кресты, которых теперь уже нет. Или иначе, хвойный лес, который давно уже вырублен, пересекал здесь когда-то елань в виде креста. Оба объяснения поэтичны. Очевидно, название кресты дано самим населением. Находятся кресты на реке Такое, как раз при впадении в нее притока. Почва – суглинок с хорошим налетом ила. Урожаи бывают почти каждый год. Лугов много, и люди, по счастью, оказались порядочными хозяевами. Но в первые годы селение мало отличалось от Верхнего Армудана и едва не погибло. Дело в том, что посажено было здесь на участке сразу 30 человек. Это было как раз в то время, когда из Александровска долго не присылали инструментов, и поселенцы отправились к месту буквально с голыми руками. Из жалости им были даны из тюрьмы старые топоры, чтобы они могли нарубить себе лесу.